Глава 6. Интересное знакомство. Утро началось с завтрака в столовой академии. Здесь я, наконец, смог как следует рассмотреть ауры всех учащихся первого курса. Ничего примечательного. Все в меру подозрительны, показательно дружелюбны и искренне любопытны. И все в форме, которую мне еще предстояло получить. Кстати, мужская и женская одежда ничем не отличались, что и понятно. Из нас собирались делать воинов. «Виктор, о чем задумался?» — тихо спросил Михаил. Он теперь всюду держался рядом и порой задавал не совсем уместные вопросы. «Ты вроде говорил, что собираешься сегодня к местному гнезду. Не передумал?» — поинтересовался я вместо ответа. «Хочу получить частицы духа, а то вчера все свои запасы израсходовал». На самом деле меня интересовало местное древо навыков, а энергия-ядро было уже заполнено до предела. Более того, я всерьез начинал задумываться об увеличении объема доступных мне частиц духа, правда, для этого требовалось получить способности или умения третьего уровня. «Да, хотел пойти сразу после завтрака», — признался Земелин, отодвигая от себя пустой стакан из-под сока. «А потом можно будет навестить одного из наставников, договориться о тренировках». «Так и сделаем», — согласился я, поднимаясь из-за стола. «Ну так что, пошли?» Гнездо в академии оказалось необычным. Во-первых, оно находилось не в пещере, а в здании, очень напоминающем храм. А во-вторых, здесь всегда находился привратник, седой древний старик, который при нашем появлении выглянул из комнатки привратника и тут же исчез. «Виконт Пронин, хранитель гнезда», — шепнул мне на ухо боярич. «Он выдает частицы, помогает с выбором способностей и умений, а еще знакомит с духом рода. Впрочем, ты, глава, и так знаешь, что это такое». Собрался было спросить, куда делся хранитель, но в этот момент он вновь появился. С посохом в руке, на который опирался, виконт шаркающей походкой направился к нам, приговаривая. «Кто это пожаловал? Ага, Земелин и его товарищ. Неужели тот самый граф, который уже дважды сумел удивить нашего князя? Ну-ка, позвольте мне, ваше сиятельство, рассмотреть вас получше». А в следующий миг я почувствовал, как нечто попыталось проникнуть в мое тело. «Дух», — сразу понял я, что ж неожиданно, но предсказуемо. После попытки Варды взять под контроль мое тело, я держал защиту постоянно, чтобы даже на миг не потерять контроль. Поэтому дух, еще дважды попытавшись влезть в мою физическую оболочку, все же сдался и отступил. Все это время я, не отрываясь, смотрел прямо в глаза Пронину. Не с вызовом, просто из любопытства, как он отреагирует на свою неудачу. «Хм, силен у огневых дух рода», — вновь заговорил хранитель. Голос его изменился, перестал походить на скрежет. А еще он по неизвестной причине всячески игнорировал Михаила. «Это хорошо. С сильными зараженными будет легче бороться. Я так понимаю, ваше сиятельство, вы пришли, чтобы пополнить энергоядро?» «Я ознакомиться с древом этого гнезда», — добавил я. «Хм, похвально. Впрочем, вам уже дважды приходилось сталкиваться с проявлением альфа. Разумный одаренный так бы и поступил. Пройдемте, я передам вам положенные правилами частицы. Возьмете сразу 200 или разделите на 2? «Сразу. Хочу приобрести 2 способности», — ответил я. Для этого специально утром израсходовал 200 частиц из резерва, призвав астрального воина и заставив его караулить за дверью нашей комнаты. Активатор в этом гнезде сильно отличался от нашего. Причина стала ясна, когда я прикоснулся к нему. Емкость — 10 000 единиц. Вот она, сила. Будь у меня такой объем силы... Ладно, нечего мечтать. Надо принять положенное учащемуся и скорее совершить выбор. «Ну вот и все, ваше сиятельство», — сообщил мне смотритель. «Передал положенные частицы. Можете пройти к древу, пока я занимаюсь бояричем Земелиным. Доступ к способностям открыт для учеников Академии». Конечно же, я не стал задерживаться. Встав напротив стены, на которой была изображена ветвистая, раскидистая стилизация дерева, тут же вчитался в строки. Они появлялись, стоило мне сосредоточить взгляд на стволе или ветви. Итак, чтобы получить доступ ко всем ветвям, мне нужно разблокировать стволы, которых было 2. И заинтересовал меня тот, что лучше всего подходил для борьбы с альфа-измененными и прочими проявлениями врага. Да, именно врага, безжалостного и отчасти безумного. Первым стояло умение «ментальная устойчивость первого уровня». Оно, несомненно, нужно, даже необходимо борцу с альфа. Я уже испытал на своей шкуре воздействие от зараженного и видел, как другие теряли сознание. Чудо, что Земелин в тот раз выстоял, не упав в обморок. А ведь есть и более сильные твари, которые могут подчинять. Так что возьму устойчивость. К тому же это умение можно было наложить на кого-нибудь еще. Следующий мой выбор пал на способность сканирования первого уровня. Теперь я мог определить, от каких стихий у зараженного есть иммунитет. На этом следовало бы остановиться, но у меня оставалось еще 800 частиц, и часть из них я мог использовать, не боясь оказаться беззащитным при встрече с угрозой. Мои приобретения и траты дух гнезда не должен видеть. Во всяком случае, за Вардой я такого не замечал. Осмотрев то, что мне было доступно, остановился на способности второго уровня — ментальное зеркало. У нее был интересный принцип действия — отражение атаки в того, кто пытается на тебя воздействовать силой ментала. Поэтому я не только приобрел ее, но и тут же повысил до второго уровня. Итого у меня получилось следующее. Умение «Ментальная устойчивость». Дар «Предтеч» первого уровня. Активация 20 частиц духа. Блокирует воздействие на разум первого уровня. Время действия 15 минут. Способность «Сканирование». Дар «Предтеч» первого уровня. Активация 30 частиц духа. Позволяет выявить, каким стихиям у противника имеется иммунитет. Исключение — защита от сканирования равного или более высокого уровня. Радиус действия способности 30 метров. Время действия 5 минут. Способность «Ментальное зеркало». Дар «Предтеч» второго уровня. Активация 150 частиц духа. Отражает ментальную атаку, усиливая ее в 1,5 раза и возвращая противнику. Исключение — ментальное воздействие более высокого уровня. Радиус действия способности 50 метров, время действия 5 минут. «Ваше сиятельство, вы уже закончили?» — поинтересовался Виконт, едва я отвернулся от древа. «Бездна. Почему он обращается ко мне по этикету, а не по правилам Академии?» «Да, выбор сделал», — кивнул я, — и тут же задал интересующий вопрос. «Подскажите, Виконта, нет ли на территории Академии места, где можно приобрести частицы духа? В полученном пакете данных не было такой информации, и, прошу, давайте перейдем на неформальное общение. Достаточно будет граф без этих вашеств и сиятельств». «Хм, благодарю. Да, так гораздо удобнее. Знаете, граф, частицы духа можно приобрести, но только в одном месте, на арене. И доступ туда у вас появится лишь со второго курса. Хотя, возможно, вам дадут пропуск раньше». «Благодарю, Виконт». Я кивнул головой в знак признательности. Затем перевел взгляд на боярича. «Михаил, можешь не торопиться. Подожду тебя снаружи, на скамейке». Покинув гнездо, осмотрелся в поисках места, где можно расположиться, не привлекая чужого внимания, и обнаружил узкую тропинку, сворачивающую в небольшой сад. Пройдя по ней с десяток шагов, увидел скамеечки и уже собрался присесть на одну из них, когда услышал: «Здравствуйте, юноша. Удивительно, не правда ли? Я только подумал, что было бы хорошо отыскать вас, чтобы отблагодарить, а в следующую секунду появляетесь вы». «Здравствуйте», — ответил я, разглядев пожилого мужчину, расположившегося на третьей по счету скамье. Говорившего узнал сразу. Именно его видел в ресторане в компании пожилой женщины. «С кем имею честь общаться?» «Граф Хайрулин, Владимир Михайлович, профессор. Ведущий специалист империи по аномалиям и проявлениям альфа. Прибыл вчера с супругой в академию по просьбе князя Дмитрия Ивановича». «Уж не по мою ли душу вас пригласили?» — поинтересовался я, приблизившись к скамье, на которой сидел профессор. «Позвольте». «Присаживайтесь», — благосклонно кивнул пожилой мужчина, вызвав у меня улыбку. Забавно смотреть на смертных преклонного возраста. Они считают, что уже познали все тайны жизни и смотрят на мир снисходительно. Будь я таким же в свою бытность человеком, вряд ли бы достиг бессмертия. Усевшись, я, наконец, уделил несколько секунд, чтобы как следует рассмотреть графа. Волосы у него были черные, явно крашеные, а вот аккуратная бородка и усы полностью седые. Взгляд карих глаз цепкий и даже колючий, с легкой примесью безумия. Массивный нос с горбинкой и густые брови дополняли образ грозного дворянина. И кое-что, совершенно выбивающееся из образа. Блеклая, слабая аура. Как у человека, не имеющего дара. Странно. «Так это из-за вас меня с супругой выдернули из поместья», — склонив голову, произнес профессор. «Он тоже разглядывал меня». «Забавно. Выходит, вы стали причиной, из-за которой мы подверглись опасности, и вы же эту опасность устранили. Получается, у меня нет причины сердиться на вас». «Видимо, так», — развел я руками. Я про себя отметил, что мне весьма легко общаться с этим человеком. Смущало лишь отсутствие дара у дворянина, о чем я и спросил, правда, завуалированно. «Скажите, граф, почему зараженный смог воздействовать на вас?» «Все просто. Дворянский титул дарован мне его императорским величеством за заслуги перед империей. У меня, как и у супруги, нет дара. Скажу по секрету, я только рад этому. А вот у вас, молодой человек, он есть и крайне необычный. Серый цвет, надо же. Я поднял все архивные данные, и поверьте, моего уровня допуска хватит, чтобы получить самую засекреченную информацию. Так вот, нет ни одного упоминания о подобных случаях». «Постойте, Владимир Михайлович», — прервал я профессора. «Если у вас нет дара, как вы могли учить отца нынешнего главы Академии?» «О, тут все просто». Даже борода не смогла скрыть улыбку графа. «Ни для кого не секрет, что его императорское величество может продлить жизнь любому живому существу. Мне посчастливилось получить этот дар». «Хм, не подумал». Я изобразил смущение, хотя сам в этот момент думал совершенно о другом. «Продлять жизнь». Одна из основных способностей любого бога. Неужели во главе империи стоит бессмертный? Такой же, как и я. Если мои догадки верны, то у меня очень большие проблемы. Надо побольше разузнать об императоре, только осторожно. «Ничего, молодости свойственно ошибаться и упускать детали», — снисходительно произнес профессор. «У вас другие приоритеты». «Виктор!» — раздался от храма голос боярича. «Я освободился!» «Прошу прощения, граф, мне пора». Я поднялся. «Было приятно пообщаться в непринужденной обстановке». «Взаимно». Профессор неожиданно поднялся и протянул мне руку, которую я тут же пожал. «И да, за беседой чуть не упустил главное. На завтра у нас с вами назначено первое занятие. Не опаздывайте». «Хорошо, тогда до завтра». Я улыбнулся и, повернувшись к храму, повысил голос. «Михаил, подожди, сейчас подойду!» «Представляешь, у меня теперь есть ментальная устойчивость», — сходу заявил Земелин, едва увидел меня. «И еще хранитель посоветовал взять сканирование, так что теперь я могу определить, на что у противника есть защита, а против чего он не сможет защищаться». «Хороший выбор», — похвалил я боярыча. «Кстати, какие у тебя дальнейшие планы?» «Наведаться к мастеру-оружейнику. Хочу знать, как наиболее эффективно расправляться с порождениями Альфа на расстоянии». «Ну, пойдем посмотрим», — согласился я. Хотя сам обоснованно считал, на определенном этапе развития от дальнобойного оружия всегда можно уклониться, а вот от хорошего клинка не спасет и броня, в которой всегда отыщется уязвимое место. Однако наши планы на сегодня изменились под действием непредвиденных обстоятельств. Крики мы услышали издали, еще когда приближались к учебному корпусу. Шум исходил с открытой тренировочной площадки, на которой собралось не меньше трех десятков одаренных. Я сразу определил, что здесь присутствовали все новые знакомые по ночному застолью. Помимо них были и девушки, а также два взрослых мужчины, скорее всего, преподаватели. «Похоже, мы не вовремя», — сообщил Земелин, тоже разглядев собравшихся. «Видишь, напротив графа Вяземского стоит высокий черноволосый парень. Это маркиз Ван. Он вчера занял второе место. Видимо, считает, что незаслуженно. А те двое взрослых — это наставники, и один из них как раз мастер-оружейник». «Пойдем выясним, что там произошло», — предложил я, и, не дожидаясь, двинулся к тренировочной площадке. Михаил угадал. Тот самый маркиз утверждал. У него имеются доказательства, что Вяземский использовал во время финального поединка уникальные способности рода и требовал сканирования нейросети графа. Разумеется, мой знакомый слал маркиза к... ну, скажем, к законам империи и предлагал повторить поединок с условием, что оба поединщика предварительно сольют все частицы духа в накопитель, чтобы всем было ясно, бой честный. Присутствующие при споре инструкторы склонялись к предложению графа, так как требования маркиза были неосуществимы. Разве что Ван обратится в суд, который примет обращение, а затем посчитает достойной причину требования. В конечном итоге спорящие сошлись на условиях графа, причем поединок должен был проходить тут же, прямо сейчас. Вопрос встал за малым. Идти поединщикам к гнезду или кто-то на время предоставит свой личный накопитель? «Если общий объем частиц не превысит 1000 единиц духа, я могу предложить воспользоваться моим накопителем», — прозвучал звонкий девичий голос. Споры мгновенно умолкли, и все повернулись к говорившей. «Это княжна Воскобойникова», — шепотом произнес мне на ухо боярыч. «Второй курс. Очень сильная, одаренная, и к тому же родственница его императорского величества». Тем временем спорящие согласились на передачу, и княжна попросила обоих приблизиться. В этот момент все затихли, даже затаили дыхание. А когда Воскобойникова сняла с шеи скрытое ожерелье, так и вовсе ахнули. Пожалуй, кроме меня. Однако я тоже с интересом разглядывал украшение, которое достала княжна. Оно было сделано из нескольких десятков низших кристаллов духа.